Глава первая. Проигрались. Было 4 часа утра, когда отворилась дверь императорского клуба на углу улицы Буасси-Дангле и авеню Габриэль. И оттуда вышли двое мужчин, по всей вероятности, члены этого клуба. Они не сели в поданную им карету и пошли пешком по направлению к Сене. Ночь была темная, сырая, холодная, настоящая ноябрьская ночь. Молодые люди, не говоря ни слова, прошли по площади Согласия, а когда проходили через мост, один из этих полуночников сказал другому, указывая на поверхность воды, где, мелькая по легким волнам, отражались огоньки газовых рожков. «Было бы гораздо проще разом покончить». «Это не так-то просто, как ты воображаешь, любезный герцог», — возразил его спутник. «Соприкосновение с холодной водой пробудило бы в тебе чувство самосохранения. Ты бы выплыл на берег и с сильным катаром легких вернулся бы в дом твоих предков». «Очень может быть», — иронически улыбнулся герцог. «Не говоря уже о том, что ты и меня заставил бы принять холодную ванну. Я, наверное, прыгнул бы вслед за тобой». «Для того, чтобы спасти меня? Или только в качестве барана из понургого стада, милый мой Поль?» «Почему же не заработать 25 франков? Отложи ты эту фантазию до августа. Летом купаться приятно, а зимой — бррр!» «Да, это правда. Погода сегодня ужасная. Пойдем». Приятели прибавили шагу и, дойдя до улицы Лиль, остановились перед домом, над воротами которого вот уже более 100 лет красовалась надпись золотыми буквами, потемневшая от времени. «Отель де Бланжи-Порталь». Это был один из барских домов, уцелевших на левом берегу Сены в кварталах, не перерезанных конно-железными дорогами, где вековые здания беспощадно разрушались для удобства сообщения в ущерб живописной аристократической обстановке старого Парижа. Со времен Людовика XIII этот дом стоял между обширным двором и тенистым садом, в глубине которого в ограде была калитка, выходившая в глухой переулок. Роскошные, старинные салоны нижнего этажа давно уже не отворялись. Но столовая, курительная и некоторые другие комнаты были отделаны в современном вкусе и носили отпечаток величия и изящества. Это было жилище, достойное древней, знаменитой фамилии де Бланжи-Порталь. Некоторые из ее представителей сопровождали Людовика Святого в Африку во время его плена. Впоследствии фамилия эта дала Италии папу, а Франции – маршалов и посланников. В настоящее же время ее представлял молодой человек, с которым мы только что познакомили наших читателей. «Ты вернешься домой? Или останешься ночевать у меня?» – спросил герцог, отпирая калитку маленьким ключиком. «Останусь у тебя, чтобы окончательно не утратить уважение моего привратника. Он уже начинает подозревать, что я провожу ночи не у изголовья моих пациентов», — ответил доктор и пошел вслед за приятелем. Они поднялись по ступенькам широкого крыльца с навесом и вошли в слабо освещенный вестибюль, где, сидя в кресле, дремал слуга средних лет представительной наружности. «Я уже просил вас, Герман, ложиться спать, не дожидаясь моего возвращения», — полуприветливым, полусердитым тоном промолвил герцог. «Виноват? Я нечаянно задремал 12:00, а потом крепко заснул». «Вы не в первый раз говорите мне это в свое оправдание. Если я еще раз застану вас ночью на этом месте, то буду принужден расстаться с вами». Герман вошел вслед за господином в курительную и зажег лампу. «Подайте нам хересу и сигар». Слуга исполнил это приказание и ушел. Роберт де Бланжи-Порталь и Поль Герар остались глазу на глаз. Первому было только 35 лет, но глубокие морщины уже избороздили его лоб. Мужчина стройный, высокого роста, он в обществе корчил из себя чопорного британца, а в веселой холостой компании был отъявленным повесой. В аристократических салонах он пользовался репутацией человека строгих правил. Зато, когда бывал в клубе или в кругу женщин легкого поведения, все изобличало в нем скептика и кутилу, с самыми порочными наклонностями. Одним словом, он менял маску, сообразуясь со средой, в которой находился. Поль Герар был почти одних лет с герцогом, и красавцем в полном смысле слова. Прекрасные глаза, широкий лоб, умное открытое лицо – все в нем было в высшей степени привлекательно. Кроме того, он обладал недюжинным умом и получил серьезное образование. Доктором же стал не по призванию, а по желанию своего отца. Александр Герар, один из знаменитых парижских медиков, гордился своим сыном и наследником огромной практики, но, к сожалению, умер слишком рано. Поль еще не успел заразиться профессиональной гордостью, и после смерти отца им овладело сильное желание насладиться всеми радостями жизни, знакомыми ему только понаслышке. Он не намеревался портить свою блистательную карьеру или пренебрегать практикой, доставшейся в наследство от отца. Ему просто захотелось воспользоваться своей свободой, пожить, как живут люди его возраста, вкусить от запретного плода. Но, осуществляя заветную мечту, доктор упустил из виду пылкость своего темперамента, не сообразил, что будет окружен соблазнами, против которых не в силах устоять. И люди с более твердым характером, а что было всего пагубнее для него, это встреча с герцогом Робертом, товарищем его детских забав. Александр Герар был в продолжении 30 лет домашним доктором и другом семейства де Бланжи-Порталь. Молодые люди случайно встретились в Монте-Карло. Похоронив отца, Поль уехал из Парижа, побывал в Ницце, а оттуда поехал путешествовать по Италии. Роберт был также в трауре. Несколько месяцев назад умерла его жена, и он уехал за границу, оставив 5-летнего сына на попечение гувернантки. Роберт сочувственно отнесся к потере товарища, предложил ему свои услуги в качестве руководителя по лабиринту новой для него жизни. И через 2 недели после встречи в игорном салоне аристократ и доктор стали неразлучными друзьями. Отчаянный игрок и кутила, герцог оказался таким опытным наставником, что сразу пробудил дремавшую в глубине сердца Поля страсть к азартной игре. И ученик в самое короткое время превзошел своего учителя. При жизни своего отца Герар довольствовался ежемесячным пенсионом в 1000 франков. Теперь же он повел большую игру, а съехавшиеся со всех концов Европы в Монте-Карло женщины легкого поведения единогласно признали его самым любезным и самым щедрым кавалером. После 3-месячного пребывания на юге, прокутив довольно значительную сумму, Роберт и Поль вернулись в Париж. Поле более обширное и блестящее, но и более опасное для усвоенного ими образа жизни. Не прошло и 3 лет, как оба были окончательно разорены и доведены до такой крайности, что, выйдя из клуба, где они проигрались, как говорится, в пух и в прах, герцог сказал: «Гораздо проще было бы покончить разом». Но мы уже знаем, что он отказался от намерения броситься в сену и, вернувшись в дом своих предков, спросил вина, чтобы в нем утопить свое горе. В продолжение 1/4 века, в особенности же в последние годы царствования Людовика Филиппа, в отеле «Де Бланжи-Порталь» почти беспрерывно давались роскошные пиры. Но со дня смерти старика-герцога пышные салоны опустели. В царствование Карла X покойный отец Роберта был камер-юнкером, потом посланником и, наконец, одним из выдающихся членов оппозиции против июльской монархии. Вследствие неустойчивости политических убеждений старика-герцога, единственный сын его, Роберт, не сделал карьеры ни на военном поприще, по примеру его доблестных предков, ни на дипломатическом, как его отец. Не проявлял склонности ни к наукам, ни к искусствам, ни к литературе, а являлся самым праздным, бесполезным членом общества. По желанию отца, женился он в молодые годы, а вдовевшему герцогу нужна была невестка в качестве хозяйки дома для приема его многочисленных гостей. И он устроил брак Роберта с Анной де Пресансе, девушкой из древней, знатной анжуйской семьи. У молодых супругов родился сын, незадолго до смерти старого герцога, оставившего в наследство около 200 000 ливров ежегодного дохода. Молодой герцог де Бланжи-Порталь был человеком пылкого темперамента. Ни деспотизм отца, ни тихие радости супружеской жизни не искоренили в нем наклонностей к разгулу. Страсти его, как тлеющая под пеплом искра, при первой возможности вспыхнули с необыкновенной силой. Не прошло и полугода со дня смерти старого герцога, как Роберт стал уже членом нескольких парижских клубов, где проводил большую часть своего времени. Такая внезапная перемена в привычках и образе жизни мужа глубоко огорчила молодую герцогиню, женщину кроткую, любящую, свято исполняющую супружеские и материнские обязанности, но, к сожалению, очень слабую здоровьем. Нежный организм ее не выдержал ужасной нравственной пытки, и вскоре она угасла в отсвете лет, ни разу не упрекнув виновника своей преждевременной кончины. «Роберт», — умирая, сказала она, — «я оставляю вам сына, будьте его опорой, и постарайтесь, чтобы он никогда не утратил чувство уважения к своему отцу». Очевидно, последние слова умирающей не глубоко запали в сердце легкомысленного мужа. До истечения срока траура он покинул малютку Гонтрана и уехал в Монте-Карло, увлекаемый страстью к азартной игре. Познакомив наших читателей с героями романа, мы вернемся в курительную, где Бланжи Порталь, выпив залпом стакан хереса и закурив сигарету, сказал, обращаясь к своему гостю: «Итак, мой бедный Поль, ты совсем проигрался». «Да, все кончено. Ни денег, ни кредита». Герар запил это признание стаканом вина и спросил, иронически раскланиваясь: «А вы, господин герцог?» «Мое положение еще хуже вашего, господин доктор. У вас хотя бы есть практика. Вы по всем правилам науки будете отправлять на тот свет ваших пациентов, а они будут платить вам за это. У меня же нет никакой карьеры». «Станьте дипломатом. Плохим, как все они». «Дерзкий. В отношении к дипломатии вообще», — с улыбкой прибавил герцог. «Но шутки в сторону. Мне нужно, откуда бы то ни было, добыть 200 тысяч франков, чтобы расплатиться с самыми крикливыми кредиторами и заплатить карточные долги». «Ну а твои дела как?» «Я предоставлю моим кредиторам право кричать во все горло». «А как велика цифра твоих долгов?» 1030 франков. Но в клубе ни одного сантима». «Счастливец!» — не без зависти горько усмехнулся герцог, и это не укрылось от внимания его собеседника. «Не завидуй мне, Роберт. Если бы я задолжал в клубе, то меня исключили бы в 24 часа, а с герцогом де Бланжи Порталь так не поступит. Кредит мой на 10 тысяч франков в клубной кассе я уступил графу Д'Арто и таким образом лишил себя возможности кредитоваться в кассе, а вследствие этого и рисковать в игре. Как бы нам выпутаться из теперешних затруднительных обстоятельств? У тебя есть только одно средство – выгодная женитьба. К сожалению, я не пользуюсь репутацией примерного мужа. Сомневаюсь, чтобы какая-нибудь богатая наследница решилась стать моей женой. Я прокутил все состояние. Остался только неприкосновенный капитал моего сына, дающий 50 тысяч франков ежегодного дохода. И этим я имею право воспользоваться только до совершеннолетия Гонтрана». Это была правда. Миллион франков хранился в конторе у известного нотариуса, человека добросовестного, не способного ни на какую сделку в ущерб малолетнему владельцу капитала. У герцога Роберта было 300 тысяч франков долга, из них 200 тысяч требовали немедленной уплаты. Остальные же 100 тысяч были проиграны в клубе друзьям-приятелям, людям со средствами, которые не выставят имени должника на черную доску. Отель «Де Бланжи Порталь» был заложен на сумму, почти равняющуюся его стоимости. Процентов платилось около 15 тысяч франков. Расход по дому был довольно значителен. Гонтрану шел уже 11-й год, при нем были наставник и Бонна, и Роберту на его личные расходы перепадало не более 12 тысяч франков в год, сущая безделица. Таким образом, положение его было гораздо ужаснее, чем положение доктора Герара. «Кто может достичь цели, тот не пренебрегает никакими средствами», — возразил этот последний, догадываясь, что мысль о неравном браке коробит герцога. отложи в сторону свою аристократическую спесь и позолоти герб, женившись на дочери какого-нибудь тщеславного миллионера. Дочери биржевых тузов воспитываются в Сакре-Кёр наравне с нашими аристократами. Какая-нибудь мадемуазель Питаншар, Мулине или Бигаро, став герцогиней де Бланжи-Порталь, скоро заставит твоих знакомых забыть имя ее предков. «Право, можно подумать, что у тебя есть кто-то на примете. Есть невеста для меня», — пожал плечами Роберт. «На примете у меня никого нет, но можно поискать и найти с помощью агентов». «Знаю, мне случалось читать в газетах объявления в этом роде. 2 миллиона приданого. Невеста с изъяном желает вступить в брак с титулованным дворянином. Публикующие только из вежливости не прибавляют разорившимся». Бывают невесты и без изъяна. Под этим словом нередко подразумеваются родители девушки, которых просто будет стыдно принимать в доме у титулованного зятя. Но в таком случае отец и мать невесты приносят себя в жертву из любви к дочери. Трогательная патриархальность нравов. Молодая герцогиня будет тайком видеться с папашей и мамашей или же попросту отречется от них, то есть окажется негодной женщиной. Хорош выбор, нечего сказать. Если ты предпочитаешь судебные преследования, опись и продажу имущества с публичного торга, то это твое дело, о вкусах не спорят. Но ты знаешь, что Исайя Блюмер не пощадит тебя. Он также советует мне жениться. На богатой жидовке? Боже, сохрани! Я не ханжа, но суеверен. Мне кажется, что если бы я женился на жидовке, меня ночью замучили бы тени моих предков-крестоносцев, в особенности же тень папы Урбана VIII, предмет гордости нашей фамилии. В наш положительный век нет ни христиан, ни евреев, ни магометан, а есть только богачи и бедняки. Теперь и евреи проигрывают в карты огромные состояния и разоряются на девицах христианского вероисповедания. А из-за стен синагоги прелестные жидовочки высматривают княжеские и графские короны. Знамение времени, слияние рас в горниле общих пороков. И ты бы решился жениться на жидовке? Я-то? Да я охотно женился бы на дочери королевы Ранавало Маньяка, лишь бы моя августейшая теща сделала меня своим министром финансов. У тебя все шутки на уме. Пора спать, вставая с дивана, проговорил герцог. «Но ведь мы еще ничего не решили», — заикнулся было Поль. Потомок доблестных крестоносцев, не оглядываясь, вышел из комнаты. Он был не в духе, между тем, как лишний стакан вина развеселил легкомысленного медика. «Ничего», — воскликнул тот, — «Роберт скоро придет к убеждению, что избыток аристократической спеси не приведет его к желаемым результатам. Ах, какой же я болван! Мне следовало посватать ему дочку мадам Фримроль, прелестную девочку с 5 миллионами приданого. Надо серьезно приняться за это дело, иначе мой бедный друг окончательно провалится, да и меня увлечет с собой в бездну. Говорят, утро вечера мудренее. Да вразумит меня блаженной памяти Веспасиан, имевший самое точное понятие о денежных источниках. Даже в настоящее время есть люди, вполне разделяющие его мнение». Рамы ваших портретов будут заново вызолочены. О, знаменитые предки моего разорившегося друга! И отель «Де Бланжи Порталь» увидит лучшие дни. Иронически улыбнулся Герар, окидывая взглядом старинные портреты. Потом, лениво зевнув, вытянулся на диване и заснул сном праведника.